Сначала они воспринимали Нитиня как серьезного противника, но теперь, видя, что не только алая змея не смогла разрушить его душу, но и сама получила травмы, все они начали относиться к Нитиню серьезно. Даже единственный ученик ядовитой секты на позднем этапе стадии Великого Неба перестал быть зрителем и выпустил на волю свою самую мощную духовную нечисть. Коричневая сороконожка выстрелила с резким визгом и почти мгновенно вошла в хаотическое магнитное поле Нитиня. Брови нахмурились, Ву Цуй выпустил на волю своего самого сильного духовного паразита, черную пчелу. В следующий момент малиновая змея, зеленый скорпион, коричневая сороконожка и черная пчела одновременно вошли в хаотическое магнитное поле Нитиня. Они были значительно больше, чем все другие духовные паразиты и, похоже, они не были затронуты магнитным полем вообще. Поскольку они были лидерами других духовных паразитов, как только они издали резкие крики, крошечные духовные паразиты, которые протиснулись сквозь решетки лезвия огня, начали кусать Нитиня за плечи. Колющая боль заставила Нитиня нахмуриться, но в тот самый момент, ему пришла в голову идея. Внезапно он полностью потерял свою защиту и сел на землю, как будто он был глубоко отравлен. «Он отравлен!» – воскликнул Ву Цуй, будучи вне себя от радости. Сразу же после этого, наполняющие небо духовные паразиты устремились к нему, вместе с алой змеей, зеленым скорпионом, коричневой сороконожкой и черной пчелой. За долю секунды, Нитянь, сидевший в позе лотоса, был покрыт толстым слоем духовных паразитов. На первый взгляд Нитянь выглядел как ягненок, которого грызли бесчисленные плотоядные паразиты. Колющая боль исходила из каждого дюйма кожи Нитяня, что почти заставило его стонать от боли. Между тем он мог ясно ощутить, что его сила плоти также быстро высасывается из него. В этот момент Нитянь холодно фыркнул и подумал про себя. Талант родословный, утечка жизни. В следующий момент многочисленные цепи в зеленой ауре его сердца начали сиять ослепительным светом. Зеленые пятна внутри этих кристаллических цепей, казалось, перестраивались, чтобы вызвать талант родословной утечку жизни. Один клочок плоти Нитяня за другим внезапно выстрелили в сторону бесчисленных духовных паразитов, которые цеплялись за плоть, словно за леску для ловли рыбы. Даже самые тонкие клочки плоти, которые были заклеймены талантом родословной утечка жизни, вызывали взрывные эффекты в тот момент, когда они пронзали тела духовных паразитов. Каждый духовный паразит, который кусал плоть Нитяня и сосал его кровь, издавал ужасные, леденящие кровь писки. Тем не менее, экстаз появился в глубине глаз Нитяня. Подобно трубам, которые соединяли духовных паразитов и Нитянь, бесчисленные пучки плоти начали насильственно высасывать жизненную силу из духовных паразитов. Несмотря на то, что духовные паразиты казались незначительными по отдельности, каждый из них содержал удивительно богатую эссенцию плоти, особенно четыре больших. Основываясь на чувствах Нитяня, эссенция плоти, которую они несли, была не меньше, чем у духовных зверей четвертого уровня. Многочисленные мелкие духовные паразиты были быстро истощены, и их сморщенные тела падали на землю словно дождь. Десятки тысяч клочков эссенции плоти полетели обратно в сердце Нитяня, где они были поглощены зеленой аурой, превратившись в ее пищу. Приглушенные стоны вырвались изо рта Чжан Цзю и других учеников ядовитой секты, их лица побледнели. Тот же самый взгляд испуга и страха, который появился в глазах духов паразитов, появился и в их глазах, как будто они молились, чтобы насекомые оставили Нитяня и вернулись к ним. В этот момент они смотрели на Нитяня, как будто они смотрели на какого-то злого духа. Фью, Пейцици вернулась. В тот момент, когда она увидела Нитяня, она очень удивилась увиденному. Нитянь, который был теперь глубоко покрыт духовными паразитами, выглядел как повелитель мух, поскольку он был полностью покрыт насекомыми. Она думала, что Нитянь был отравлен, а его тело теперь доедали насекомые. Она думала, что он уже мертв. Как только она собиралась прогнать духовных паразитов, она увидела покрытое насекомыми лицо Нитяня, в котором была едва заметна улыбка. Чжан Цзю и остальные стояли в ужасе, их выражения выглядели так, как будто они увидели призрака средь бела дня. Этот парень, чувствуя страх и ужас, Ву Цуй запнулся и не смог даже сложить целое предложение. Сбитый с толку этой сценой, Чжан Цзю быстро пришел в себя и крикнул: «Давайте уходить отсюда, нам нужно сообщить старейшинам». Остальные трое также вернулись к чувствам и быстро ускорились в разных направлениях, даже при том, что их духовные паразиты, которые непрерывно издавали жалкие крики, также хотели убежать, они были связаны клочьями эссенции плоти Нитяня, и они не могли пошевелиться. Им оставалось только ждать смерти от истощения. Глава 494. Властелин всех миров. Глава 494. Увидев прибытие Пэй Цыцы, Чжан Цзю мгновенно отказался от идеи убийства Нитяня и решил уйти. В конце концов он не знал, были ли еще другие, кто пришел на этот плавучий континент вместе с Нитянем и Пэй Цыцы. Он также беспокоился, что могущественные эксперты мировой или глубинной стадии прибудут в течение короткого времени на помощь Нитяню. Четыре крупных духовных паразита имели глубокие связи с четырьмя воинами. Когда они собирались уходить, каждый из них своим умом призывал насекомых, приказывая им уйти с ними. Однако, несмотря на то, что их духовные паразиты слышали зов их душ, они смогли лишь испустить еще более громкие крики. Ни один из них не смог вырваться из оков плоти Нитяня. Чжан Цу и остальные трое одновременно побежали в четырех разных направлениях, неоднократно оглядываясь назад. Сидя прямо у подножия древнего дерева, Нитянь несколько устрашающе усмехнулся. Пока он пожимал плечами, многочисленные мертвые мелкие жуки падали на землю. Между тем малиновая змея, коричневая сороконожка, зеленый скорпион и черная пчела были зажаты плотью Нитяня. Как бы они ни старались вернуться к своим хозяевам, они не могли. Из-за активации утечки жизни, клочки плоти Нитяня, которые были даже тоньше волоса, пронзили их и удерживали как острые крючки. Чистая и богатая эссенция плоти четырех духовных паразитов безумно быстро вливалась в тело Нитяня, словно потоп, несущийся через разрушенный водоем. К чему такая спешка? Я еще не закончил. Нитянь засмеялся и ненадолго встряхнулся, и еще большее количество мелких жуков упало на землю. Каждый из них был истощен до последней капли эссенции плоти, и выглядел как высушенное мясо, которое находилось под палящим солнцем в течение многих лет. В них не было ни малейшего признака жизни. Один за другим, струйки чистой эссенции плоти потекли обратно в сердце Нитяня, где они были с жадностью поглощены зеленой аурой. Облеченный богатой плотью, Нитянь изгнал весь яд и токсины духовных паразитов из организма. Чувствуя себя полным сил, Нитянь направился к ученику ядовитой секты позднего этапа стадии Великого Неба, обличая на своем лице страшную улыбку. Пэй Цыцы, которая вернулась после убийства посланника ядовитой секты, была ошеломлена, увидев, что Нитянь был совершенно не тронут четырьмя духовными паразитами, цепляющимися за него. Ее светлые глаза замерцали, когда она увидела, что Нитянь бросается на врага, словно тигр, прыгающий на добычу. После минуты недоумения, она поспешно сформировала несколько ручных печатей. В следующий момент, два пространственных энергетических барьера внезапно образовались на путях побега Ву Цуи и Ло Тин, словно два тонких слоя струящейся воды. Ву Цуи и Ло Тин врезались в палаты головой вперед, их сильно встряхнуло, а барьеры исчезли. Между тем бесплотные клинки выстрелили из рукавов Пэй Цыцы, когда она направилась к Чжан Цзю, не обращая больше внимания на Ву Цуи и Ло Тин. И она, и Нитянь знали, что если кто-то из четверых сбежит от них и сообщит об этом старейшинам, то у них будут большие неприятности. Именно поэтому они обменялись взглядами и достигли взаимопонимания прямо перед тем, как начать контратаковать. Они понимали, ни один из этих учеников ядовитой секты не должен выжить. Фью. Нитянь наблюдал за Ву Цуи и Ло Тин небесными глазами, когда он преследовал ученика ядовитой секты позднего этапа стадии Великого Неба. Он увидел, что они оба упали в барьеры пространственной энергии, таким образом, теперь оказались в ловушке. Их глаза забегали в разные стороны, когда они искали способ выбраться оттуда. Они развязали различные заклинания и помчались без остановки, но все еще не могли найти способ освободиться от пространственных барьеров Пэй Цыцы. Тот факт, что они не могли убежать от магии Пэй Цыцы, даже при том, что они оба были на среднем этапе стадии Великого Неба, доказал, насколько непостижимой стала сила Пэй Цыцы. Бум, бум. Зеленый скорпион и черная пчела были истощены и упали с плеч Нитяня. Их сморщенные тела рухнули на землю. Как только это произошло, Нитянь наблюдал за Ву Цуи и Ло Тин небесными глазами и обнаружил, что их лица стали еще более испуганными. Скорпион и пчела были их духовными паразитами, которые имели глубокие связи с ними. Казалось, что из-за гибели этих насекомых пострадали их владельцы. Такая богатая эссенция плоти. Чувствуя волнение зеленой ауры в своем сердце, Нитянь от души улыбнулся и использовал короткий звездный скачок. Полоса ослепительного звездного света промелькнула в прошлом, Инитянь появился перед убегающим учеником ядовитой секты, атакуя его звездой пламени. Ша Чен остановил свой стремительный импульс и сказал: «Не мешай мне, сопляк». Нитянь усмехнулся и сказал: «Ну, допустим, я мешаю тебе, и что с того, что ты мне сделаешь?» Пока он говорил, он пристально следил за общей ситуацией с помощью своих 9 небесных глаз поблизости. Ву Цуй и Ло Тин, которые были захвачены пространственной магией Пэй Ци Ци, получили травмы своих душ из-за смерти их духовных паразитов и становились все более тревожными. Судя по всему, они никак не могли вырваться из пространственных барьеров, созданных Пэй Ци Ци. Между тем, Пэй Ци Ци уже догнала Чжан Цзю, и теперь они вдвоем участвовали в жестокой битве. Согласно его пониманию боевого мастерства Пэй Ци Ци, было очень маловероятно, что противник на той же стадии культивирования, что и она, победит ее в бою. Кроме того, Хэ Сюй, посланник, уже давно был убит Пэй Ци Ци. Поэтому, пока он мог заставить замолчать Ша Чена, им больше не нужно было беспокоиться о том, что здесь произошло. Мало того, что духовные паразиты, принадлежавшие Чжан Цзю и Ша Чену, не смогли освободиться от ограничений Нитяня, они также быстро теряли свою эссенцию плоти из-за эффекта утечки жизни. Не пройдет много времени, как они полностью лишатся своей эссенции плоти и умрут. Так как Ву Цуй и Ло Тин получили ранения из-за смерти их духовных паразитов, Чжан Цзю и Ша Чен, вероятно, также получили бы травмы, когда их духовные паразиты погибнут. С этой мыслью Нитянь почувствовал еще большее облегчение. Ша Чен вздохнул и сказал: «Очень хорошо, будь ваши старейшины где-нибудь на этом плавучем континенте или нет, я преподам тебе урок. Я действительно не знаю, откуда у тебя смелость стоять на моем пути, ведь ты всего лишь воин раннего этапа стадии Великого Неба». На самом деле, он не спешил уходить, не потому что он боялся Нитяня, а скорее боялся того, что более могущественные эксперты будут поджижать его на пути к побегу. Каждая команда, которая вошла в это измерение через один из 6 пространственных разломов, имела в своей команде несколько сильных старейшин. Ша Чену казалось, что Нитяню и Пэй Ци Ци скоро придут на помощь другие. По этой причине он не хотел тратить свое время на борьбу с Нитянем. Он знал, что поступая так, он может подвергнуть себя опасности. Тем не менее, он в конце концов принял бой, после того как он был спровоцирован Нитянем. Запрещенная техника ядовитой секты – самоуничтожение духовных паразитов. С этими словами смутная тень души коричневой сороконожки внезапно появилась в глубине зрачков Ша Чена. Он безумно крутился, как будто загорелся какой-то силой и сошел с ума. Глаза Нитяня расширились, и коричневая сороконожка, кусавшая его за талию, издала пронзительный крик. В тот момент, когда крик отозвался эхом вокруг, коричневая сороконожка начала вибрировать, а затем просто-напросто взорвалась. Сильная взрывная сила мгновенно отправила большое количество токсинов в плоть и кровь Нитяня. Ша Чен отправил все токсины коричневой сороконожки и ее последнюю оставшуюся силу во внутренние органы Нитяня за счет своей жизни. Душераздирающая боль исходила внутри тела Нитяня. Он исследовал себя и обнаружил, что коричневые токсины уже рассеялись в его 5 органах и не 6 органах Янь. Токсины выглядели как крошечные дождевые черви, которые несли интенсивный, неприятный запах. Чувствуя боль во всем теле, Нитянь чувствовал, как будто даже его разум затуманило из-за обильного количества токсинов. Бум! Почти одновременно взрыв коричневой сороконожки заставил малиновую цепную змею взорваться и умереть. В тот момент, кровавый туман распылился по всему телу Нитяню, вместе с токсинами, которые он нес, заставляя его кожу гореть. «Ша Чен, ты пытаешься меня убить!» — взревел Чжан Цзю. Когда малиновая змея умерла, Чжан Цзю, казалось, получил сильный удар. Один из бесплотных клинков полоснул его сверху вниз. «Твоя малиновая змея должна была умереть в любом случае». С этими словами Ша Чен пробормотал что-то, прежде чем он бросил 3 зеленые стрелы в сторону Нитяня. 3 зеленые стрелы превратились в 3 пучка дыма, когда они путешествовали по воздуху. Они были нацелены на шею и глаза Нитяня. Нитянь, который чувствовал головокружение от токсинов, с трудом использовал свою духовную энергию. Свет лезвия звезды пламени постоянно мерцал, так как он уже потерял контроль над 3 типами энергии, которые он вливал в клинок. «Ты сам просил об этом», — холодно сказал Ша Чен. Глава 495. Властелин всех миров. Глава 495. Когда 3 маленькие зеленые стрелы выстрелили в сторону Нитяня, словно 3 пучка эфирного дыма, В ушах Нитяня раздались громкие раскаты грома. Тем временем, несравнимо сильная духовная энергия вырвалась из них. Несмотря на то, что они все еще были далеко от Нитяня, его глаза уже начали болеть. Он сразу понял, насколько сильны стрелы. Чувствуя опасность, он поспешно попытался вызвать энергию из своего духовного моря, но обнаружил, что не может извлечь никакой энергии из своего вихря звездной энергии и вихря огненной силы. Его вихрь древесной энергии был единственным, который, казалось, не был затронут, и все еще вращался на высокой скорости. Сверкающие зеленые пятна плавали на дне вихря древесной энергии, которые несли раздробленную энергию титана. Фью! Чистая и богатая древесная энергия появилась изнутри его вихря древесной энергии и влилась в его меридианы многочисленными зелеными потоками. В следующий момент, потоки туманного зеленого света начали подниматься изнутри Нитяня, который быстро закружился вокруг него и в конце концов окутал его. Казалось, будто туманный зеленый свет сформировал изумрудную пагоду над Нитянем. Внезапно близлежащие древние деревья, казалось, были привлечены действиями Нитяня. Пучки свежезеленой древесной энергии начали сходиться на нем и проникать в его духовное море. После получения древесной энергии из окрестностей, изумрудный свет, кружащийся вокруг Нитяня, начал сиять все более ослепительно, заставляя Нитяня, который купался в богатой древесной энергии, чувствовать себя полным сил. Три маленькие стрелы Шачина, которые были покрыты голубыми молниями, бомбардировали слой туманного изумрудного света вокруг Нитяня. Зеленые стрелы мгновенно взорвались, посылая токсины и молнии, которые намеревались проникнуть в толстый слой защитного света. Однако, какими бы могущественными они ни были, их усилия оказались напрасными. В то же время, Нитянь был поражен ясным чувством, что он питался богатой древесной энергией, даже находясь в слое изумрудного света вокруг него. Богатая эссенция плоти, которую он впитал от духовных паразитов, плавала между его внутренними органами, помогая ему нейтрализовать токсины. Он осмотрел себя с помощью огонька духовной энергии, который он извлек из фрагментарных звезд, и обнаружил, что нити коричневых токсинов исчезали из его внутренних органов, и ядовитая кровь малиновой змеи на его коже также исчезала. Между тем боли и головокружение также постепенно оставляли его. Кроме того, различные вихри в его духовном море, которые, казалось, временно остановились, снова вернулись в норму, и различные энергии снова были в его распоряжении. Внезапно энергичная жизненная сила наполнила его сердце, заставляя его сердце биться чаще. Поскольку многочисленные тонкие, подобные кристаллу цепи в зеленой ауре сияли ослепительным и таинственным светом, волна непостижимых энергетических колебаний распространилась из сердца Нитяня. Он сразу же полностью вернулся в нормальное состояние. Больше не затронутый токсинами, оставленными в нем духовными паразитами, он чувствовал, будто бы он наделен внутренней силой. Со взмахом его звезды пламени, он выстрелил лезвием света трех типов энергии прямо вперед с таким импульсом, который мог разорвать все на своем пути. Везде, где простирался свет лезвия, земля трескалась, а громкий шум треска эхом отдавался в его ушах. Выражение лица Шачина резко изменилось, когда он поспешно сформировал несколько ручных печатей. Гром и молния мгновенно вспыхнули и заполнили пространство между его ладонями. Мгновение спустя, большая полупрозрачная сороконожка появилась в воздухе перед ним. Сороконожка была почти идентична той, которая только что взорвалась и умерла. Разница была лишь в том, что она была во много раз больше. Как только она появилась, она начала крутиться, порождая мерцающие молнии и грохочущий гром. Плавающая, неосязаемая сороконожка посмотрела на Нитяня, как будто собиралась выпустить какую-то психическую атаку. Однако, прежде чем она смогла сформировать какую-либо магию, свет лезвия звезды пламени долетел до ее головы. Сороконожка, которую Шачен сформировал с помощью тайной магии ядовитой секты, была мгновенно разрезана пополам с головы до хвоста. Глаза Шачина слегка потускнели, когда он кашлянул кровью. Затем он бросил озлобленный взгляд на Нитяня. Однако, когда его кровь пролилась на расщепленную сороконожку, две половины ее тела превратились в двух новых сороконожек, которые снова стали активными и беспокойными. Шачен, казалось, понял, что с Нитянем было не так-то уж просто справиться. Опасаясь, что другие придут ему на помощь, он в очередной раз решил уйти. Он выпустил густой коричневый дым, обволакивающий его и заполняющий путь к бегству. Вскоре он исчез из поля зрения Нитяня. Две новообразованные сороконожки, казалось, были наделены новой, дополнительной жизненной силой из крови Шачина. Их нематериальные тела затвердели, когда они безумно быстро устремились в сторону Нитяня. Нитянь выпустил холодно хмкнул и использовал еще один короткий звездный скачок, закрыв глаза на двух сороконожек. Вспышка звездного света мелькнула впереди него, и в следующий момент он появился в серовато-коричневом дыме, выпущенном Шачином. Дым мешал ему получить четкое представление обо всем вокруг. Даже его небесные глаза, которые парили высоко в небе, были временно заблокированы серовато-коричневым дымом. Он мог видеть только небесными глазами, что линия дыма простиралась далеко вдаль, но он не мог видеть сквозь дым и поэтому он не мог найти Шачина. К тому времени, как Нитянь увеличил восприятие небесных глаз с помощью большей энергии души фрагментарных звезд и определил местоположение Шачина, он уже достиг края плавучего континента. Следовательно, Нитянь использовал еще один короткий звездный скачок и оказался позади него. Тем не менее, как только Нитянь собирался атаковать, другой ученик ядовитый устремился на него прямо с одной из ближайших плавучих скал. Глаза Нитяня мелькнули, когда он мгновенно остановился и повернулся. Этот ученик ядовитой секты был на среднем этапе мировой стадии. Он прогремел, бросаясь к плавающему континенту, как вы смеете. Бум! Когда он приблизился к континенту, скала, на которой он стоял, внезапно взорвалась. Между тем, он, казалось, влетел в огромный невидимый барьер и мгновенно отскочил назад, кровь вытекала из уголков его рта. Что за смятение заполнило лицо человека, когда он смотрел на плавающий континент перед ним? Он не отважился на еще одну попытку. Шачен, наконец, вылез из серовато-коричневого дыма и полетел в сторону мужчины. Тяжело дыша, он сказал: «Старший боевой брат Сунь, два незнакомца преследуют и убивают наших учеников. Вероятно, Хэ уже умер. Мы не думали, что ситуация сложится в нашу пользу, и поэтому мы побежали». Лицо Сунь Сюаня стало мрачным, как кусок стали, и он спросил: «Где Чжан Цзю? Он в порядке?» «Думаю, с ним все в порядке». Голос Шачина звучал нерешительно. Сунь Сюань холодно фыркнул и воскликнул: «Кажется, есть специальный барьер вокруг этого плавучего континента, который мешает мне войти. Шачен, ты должен знать, как важен Чжан Цзю для нашей секты. А теперь вернись назад и вытащи его оттуда. С ним ничего не должно случиться». Шачен склонил голову и сказал: «Хорошо». С этими словами он выпустил свое психическое сознание, чтобы определить текущее местоположение Чжан Цзю, в то время как он сам бегал вокруг плавучего континента на полной скорости. В сотнях метров под ними остановился Нитянь, который планировал убежать. Он уловил каждое слово разговора между Шачином и Сунь Сюанем с помощью своих небесных глаз. Он также был свидетелем того, как Сунь Сюань отскочил назад по пути к нему. Казалось, что Сунь Сюань даже получил от этого ранение. После минутного размышления, он вдруг понял, что должен быть какой-то барьер вокруг этого плавучего континента, где он и пейцицы могли свободно передвигаться. Они не столкнулись с этим барьером, а также Чжан Цзю, Шачен и другие ученики ядовитой секты, что означало, что барьер не имел никакого ограничивающего эффекта для воина небесных стадий. Тем не менее, барьер помешает войти тем, у кого базы культивирования выше стадии Великого Неба. В этот момент, через его небесные глаза, которые были рассеяны на большую область вокруг него, Нитянь увидел несколько других учеников ядовитой секты, приближающихся из далекой пустоты. Первоначально он планировал покинуть этот плавучий континент как можно скорее. Однако, обдумав ситуацию на мгновение, он придумал новый план. Устремив взгляд на Сунь Сюаня, он медленно отступил назад, чтобы спрятаться в густом лесу. Затем, через его небесные глаза, он, к своему удивлению, обнаружил, что Пэйцице не удалось прикончить Чжан Цзю. Несмотря на то, что его паразит, малиновая змея, умерла, он каким-то образом отделился от Пэйцице. Пока Пэйцице преследовала его до края плавучего континента, она, казалось, также заметила подкрепление ядовитой секты и, таким образом, отошла и закричала: «Мухань!» Нитянь бросился к ней без колебаний. Несколько мгновений спустя они воссоединились в глубине густого леса, где он нашел трупы Ву Цуя и Ло Тин, у которых была кровь на шее и на лбу. Пейцице вызвала свой молниеносный челнок и призвала Нитяня прыгнуть на борт. «Люди из ядовитой секты идут за нами. Нам нужно уходить сейчас же». Нитянь покачал головой. «Нет, мы не можем покинуть этот плавучий континент. Могущественные эксперты из ядовитой секты приближаются на этот континент. Если мы покинем это место, то они наверняка догонят нас и убьют. Но если мы останемся, у нас будет шанс выжить». «О чем ты вообще говоришь?» – воскликнула Пейцици. «Мы будем обречены, если останемся здесь. Этот континент очень особенный», – поспешно объяснил Нитянь. «По-видимому, только воины небесных стадий могут ступить на него. Я только что был свидетелем того, как эксперт ядовитой секты, который был на мировой стадии, приземлился на невидимый барьер. Из-за этого он даже получил травмы». Пейцици опешила. «Да ты издеваешься. Верь мне». Глава 496. Властелин всех миров. Глава 496. На краю плавучего континента. Чжан Цзю был весь залит кровью. Он бросился в сторону Сунь Сюаня. Выглядя измученным, он воскликнул. «Старший боевой брат Сунь, с тобой все в порядке?» — поспешно спросил Сунь Сюань. Он был хорошо осведомлен об особом статусе Чжан Цзю в ядовитой секте. Поэтому он, по-видимому, был обеспокоен, видя Чжан Цзю в таком тяжелом положении. «Ша Чен убил моих паразитов», — сказал Чжан Цзю с холодным лицом. «Ша Чен убил моих паразитов». Затем он оглянулся и спросил. «Кстати, а где он?» «Я отправил его обратно, чтобы он спас тебя», — объяснил Сунь Сюань. «Спасти меня?» — спросил Чжан Цзю с саркастической улыбкой. «Я буду благодарен Богу, если он не доставит мне больше неприятностей». Когда они двое говорили, Ша Чен бросился к ним в сторону. Видя, что Чжан Цзю в порядке, он поспешно объяснил. «Младший боевой брат Чжан, я применил магию, чтобы взорвать своих собственных паразитов, потому что в этом парне было что-то особенное. Мало того, что ни один из наших духовных паразитов не смог оторваться от него, но они также быстро теряли свою эссенцию плоти, которая заметно придавала ему силу». Бам! Несмотря на то, что Сунь Сюань стоял рядом с ними, Чжан Цзю ударил Ша Чена по лицу без каких-либо сомнений. «Даже если тебе нужно было взорвать своих паразитов, ты должен был сказать мне заранее», — закричал Чжан Цзю. «Ты должен был ожидать, что смерть моего паразита немедленно нанесет урон и мне. Только потому, что ты не сказал мне об этом, эта сука схватила меня, когда я пытался сбежать, и отрезала кусок моей кожи». Указывая на кровавое месиво на левом плече, он закричал. «Из-за тебя меня чуть не убили». Ша Чен коснулся его лица и тихо сказал. «Ты был слишком далеко от меня. Я не смог бы напомнить тебе, даже если бы захотел». Чжан Цзю пришел в ярость. «Заткнись. Ты не напомнил мне, потому что хотел застать этого парня врасплох. Фью». Два других ученика ядовитой секты пришли из далекой пустоты на плавучих скалах. Что случилось? Один из них был удивлен состоянием Чжан Цзю. В надежде сгладить ситуацию, Сунь Сюань сказал. «Хорошо, все хорошо. Расскажите, что случилось с вашей командой». Чжан Цзю бросил еще один злобный взгляд на Ша Чена. Увидев, что он замолчал, он наконец решил простить его. Он повернулся, чтобы посмотреть на Сунь Сюаня, и сказал. «Два незнакомца пришли на этот континент, парень и девушка. Девушка владеет пространственной магией. Этот парень еще более странный. Когда мы призвали наших духовных паразитов, они начали грызть его плоть, и некоторые из них даже впрыснули в него яд, но он не только не умер, но он даже осушил наших духовных паразитов, поглотив их эссенцию плоти». Сунь Сюань провел некоторое время, размышляя в тишине, прежде чем сказать. «Эта девушка, которая умеет использовать пространственную магию, вероятно, ученик Чжэнь Хуэйлань, Пейцици. Что же касается этого странного молодого человека, я не могу вспомнить». Чжан Цзю тихо рассмеялся. «Это ученица Чжэнь Хуэйлань?» Его лицо вернулось в спокойное и мирное состояние, как он сказал. «Фракция инструментариев потеряла свою славу. Это лишь вопрос времени, когда Чжао Шанлинг возьмет фракцию в свои руки. Что же касается Чжэнь Хуэйлань, то она не более чем выдающийся кузнец. Ее боевое мастерство на самом деле не такое уж и грозное. По-видимому, он не думал о смерти Хэсюя, Ву Цуи и Лотин. Теперь они в ловушке на этом плавучем континенте. Старший боевой брат Сунь, если вы пойдете за ними, то они наверняка погибнут», — с усмешкой добавил Чжан Цзю. «Но я предпочитаю, чтобы ты схватил их и позволил мне самому прикончить их». Сунь Сюань горько улыбнулся и сказал. «Боюсь, это не произойдет». «Почему?» Чжан Цзю был в замешательстве. Сунь Сюань указал на плавучий континент и сказал с мрачным выражением: «В этом месте есть что-то странное. Я пытался подойти к континенту раньше, но меня остановил невидимый барьер. Я даже получил травмы из-за удара об барьер». Услышав эти слова, двое учеников ядовитой секты, которые только что прибыли, были ошеломлены. Они оба находились на мировой стадии. Они также предприняли попытку медленно приблизиться к плавающему континенту. Как только они собирались достичь края континента, они почувствовали существование особого барьера. Независимо от того, сколько и как они пытались, они не могли пройти через это. Затем они быстро переместились в другие места и попытались войти оттуда. Через некоторое время они вернулись. Под взглядом Сунь Сюаня один из них в отчаянии покачал головой и сказал: «Ты прав, вокруг этого плавучего континента существует невидимый барьер. Мы испробовали все со всех сторон, но что бы мы ни делали, мы не могли пройти через барьер. Иди и попробуй еще раз», — сказал Сунь Сюань Шачену. Шачен не посмел сказать «нет», и он выстрелил в сторону плавучего континента под взглядом других. В следующий момент он прошел, не встретив ни малейшего препятствия. Когда Шачен вернулся, Сунь Сюань понял, что происходит. Барьер эффективен только для воинов Ци мировой стадии и выше. На стадии Великого Неба и ниже не будет никакого эффекта. «Ты уверен, старший боевой брат Сунь?» – спросил Чжан Цзю. Сунь Сюань кивнул, вынул свой звуковой камень и сказал: «Не волнуйся, младший боевой брат. Я призову наших учеников стадии Великого Неба прямо сейчас». Также в этот момент Чжан Цзю и Шачен поняли, почему старейшины Пэйцы Ци и Нитяня так и не появились. Чжан Цзю казалось, что Нитянь и Пэйцы Ци уже оказались в ловушке на этом плавучем континенте. Все, что ему нужно было, ждать других воинов стадии Великого Неба. Вместе они смогут поймать и убить Нитяня и Пэйцы Ци. Нитянь стоял рядом с трупами Ву Цуя и Лотин и наблюдал за Сунь Сюань и другими через один из его небесных глаз. Все более уверенные в своих предположениях, он сказал Пэйцы Ци: «Послушай меня, эксперты мировой стадии не могут ступить на этот плавучий континент из-за особого барьера вокруг него. Те воины из ядовитой секты ждут, когда их воины небесных стадий соберутся здесь и уничтожат нас вместе». Пэйцы Ци успокоилась и сказала: «Если эксперты мировой стадии не могут ступить на этот континент, я полагаю, что даже эксперты стадии измерения души не смогут ступить сюда. Будем надеяться, что эксперты из ядовитой секты не смогут проникнуть через этот барьер после прибытия сюда». Сделав паузу на несколько секунд, она добавила, а ее глаза загорелись жгучим желанием убивать: «Если они смогут отправить воинов Ци небесных стадий на этот континент, то именно здесь они и будут похоронены». Нитянь дико рассмеялся и сказал: «Хорошо, давай подождем прибытия более великих учеников ядовитой секты». Один духовный камень за другим вылетал из его кольца и скапливался перед скрещенными ногами. Он положил руку на груду духовных камней и начал поглощать их духовную энергию. Пэйцы Ци тоже замолчала, села рядом с Нитянем и закрыла глаза. Пополнив свою духовную энергию духовными камнями, Нитянь начал исследовать себя. Ранее он поглотил эссенцию плоти с духовных паразитов, которые принадлежали Чжан Цзю, Шачину и другим. Даже самые маленькие паразиты оказались наполнены обильным количеством эссенции плоти. Эссенция плоти Лотин и Ву Цуй, а вернее эссенция плоти их паразитов, несла столько эссенций, сколько можно найти в телах двух убитых зверей четвертого уровня. Этот факт шокировал Нитяня. Несмотря на то, что духовные паразиты Чжан Цзю и Шачина самодетонировали, Нитянь все равно поглотил огромное количество эссенций плоти от них, прежде чем они взорвались. В этот момент, когда он рассматривал себя с помощью огонька своего психического сознания, он мог видеть тонкие струйки эссенции плоти, текущие к его сердцу как маленькие ручейки, где они были жестоко пожраны зеленой аурой. В то же время, древесная энергия, которую он впитал ранее, исцелила его раны и переломы, которые были вызваны духовными паразитами и их ядом. Он уже давно понял, что, несмотря на то, что древесная энергия имела ограниченное влияние на очищение его тела, его питательная и исцеляющая способность выходила далеко за пределы возможностей эссенции плоти. Когда в нем плавали огоньки богатой древесной энергии, плоть, которая была разложена токсинами, быстро исцелялась. Даже трещины в нескольких его костях, которые были созданы токсинами, срослись и зажили под воздействием его древесной энергии. Затем он сосредоточил все свое внимание на своем вихре древесной энергии. Когда он призвал этот тип энергии, он вдруг почувствовал, как струйки древесной энергии начинают подниматься с деревьев высотой в сотни метров вокруг него и сходятся на нем. Вместо того, чтобы течь в его вихрь древесной энергии, струйки древесной энергии продолжали циркулировать в его меридианах. Ощущение тепла и комфорта заставило его почувствовать себя купающимся в теплом источнике. Все его раны, причиненные духовными паразитами, зажили с пугающей скоростью. Только через час он был полностью исцелен. Кроме того, зеленая аура в его сердце поглотила каждый кусочек эссенции плоти, которую он ранее впитал от духовных паразитов. Он чувствовал себя очень бодро. Между тем его 9 небесных глаз все еще плавали по краю плавучего континента, пристально наблюдая за учениками ядовитой секты. Он обнаружил, что некоторые ученики мировой стадии, казалось, получили информацию и пришли, хотя ни один из них не смог проникнуть через барьер. Возможно, потому, что ученики стадии Великого Неба были относительно слабы, или они спешили из более отдаленных мест, но они еще не прибыли. Увидев это, Нитянь продолжал восстанавливать свою энергию с помощью духовных камней. К тому времени, когда его духовное море пополнилось, он продолжил его наполнять. Через некоторое время прибыл член ядовитой секты глубинной стадии. Эксперт глубинной стадии. Глава 497. Властелин всех миров. Глава 497. Заметив прибытие эксперта ядовитой секты, который находился на глубинной стадии, Нитянь завершил культивирование и внимательно наблюдал за ним небесными глазами. Этим человеком был Лу Бай, эксперт позднего этапа глубинной стадии и лидер команды ядовитой секты в этом измерении. Еще до прибытия он узнал об аномалии, с которой столкнулись другие ученики ядовитой секты. Увидев его, Чжан Цзю и остальные почтительно поклонились ему и назвали его своим капитаном. Лу Бай кивнул и быстро выпустил свое осознание души, надеясь провести тщательное исследование каждого дюйма этого плавучего континента. Однако, в следующий момент, он сказал с нахмуренными бровями: «Это странно. Даже его осознание души не могло пройти специальный барьер, который окружал весь континент. Когда его осознание души соприкоснулось с барьером, он почувствовал сильную отторгающую энергию. Несмотря на то, что он произнес несколько изысканных заклинаний подряд, он не смог пройти через барьер. Этот континент очень особенный, капитан», — объяснил Сунь Сюань. «Когда мы прибыли, мы также попытались просканировать его с помощью нашей энергии души, но этот барьер не пропускает через себя энергию души». Глаза Лу Бая слегка расширились, и он спросил: «Ты пробовал использовать своих духовных паразитов? Так сложилось, что все ученики ядовитой секты выращивали своих особых духовных насекомых, которые тесно были связаны с их владельцами». В глазах Лу Бая, если они действительно не могли пройти барьер сами, возможно, они могли бы попытаться отправить туда своих духовных паразитов. С горькой улыбкой Сунь Сюань покачал головой и сказал: «Наши духовные паразиты несут нашу ауру, они также не смогли пройти через этот барьер». Кончики бровей Лу Бая поднялись, как будто он нашел эту новость интересной, нежели не тревожной. «Все плавучие континенты, которые мы видели по пути сюда, были полностью лишены духовной энергии. Этот континент – единственное исключение. На нем растут не только небесные деревья, но здесь также преобладает богатая древесная энергия. Этот континент наверняка должен быть чем-то необычным. Бьюсь об заклад, этот континент хранит в себе множество тайн». С этими словами он начал пробовать более глубокую магию ядовитой секты, надеясь что-то изменить. Бесчисленное множество мелких духовных паразитов выстрелили из его рукава. Увидев это, Нитянь, который находился в центральной части плавучего континента, внезапно занервничал. Несомненно, тот духовный паразит, призванный экспертом глубинной стадии, был бы чрезвычайно силен. Если духовным паразитам Лу Бая удастся пройти барьер, то они вызовут серьезные проблемы для Нитяня и Пэй Цицы. Поэтому он уделял им и всему окружающему пристальное внимание. Сразу после этого он почувствовал, что древние деревья, которые глубоко укоренились на этом континенте, кажется, активизировались. Зеленые, мерцающие пятна начали подниматься с огромных деревьев и вливаться в невидимый барьер вокруг плавающего континента, постепенно делая его видимым. Вскоре остров покрылся темно-зеленым овальным барьером. Неисчисляемые сложные узоры можно было увидеть на полупрозрачном, темно-зеленом барьере. Все эти узоры напоминали именно те узоры, что покрывали древние деревья. Вместо того, чтобы оставаться в одном месте, узоры постоянно перемещались по барьеру. Когда духовные паразиты, выпущенные Лу Баем, упали на темно-зеленый барьер как бесчисленные листья, узоры на барьере мгновенно загорелись. Когда яркий свет распространялся из точек соприкосновения подобной ряби, какая-то таинственная сила спокойно контратаковала. Все духовные паразиты, упавшие на темно-зеленый барьер, испустили пронзительные крики и полетели обратно к Лубаю. Лубай слегка ахнул и выглядел еще более заинтригованным, когда он сказал: «Впечатляюще! Этот континент точно за гранью обыного». С этими словами он взял на себя инициативу и оттащил всех своих духовных паразитов назад, а затем сказал Чжан Цзю с мрачным выражением лица: «Скоро все наши ученики стадии Великого Неба устремятся сюда. Когда они прибудут, отведите их в лес и избавьтесь сначала от этих двоих, а затем проведите тщательное исследование континента. Должно быть что-то особенное в этом плавучем континенте. Возможно, тебя ждет богатство. Как прикажете, капитан». Чжан Цзю вел себя вежливо и скромно перед ним. Очень довольный его отношением, Лубай кивнул и сказал: «Что касается твоих паразитов, ты можешь выбрать другого по возвращении в ядовитую секту». «Большое спасибо, капитан», — сказал Чжан Цзю с улыбкой. В центре плавучего континента, увидев и услышав все с помощью своих небесных глаз, Нитянь вздохнул с облегчением, когда понял, что воин позднего этапа глубинной стадии, Лубай, не смог пройти через барьер. Что касается других учеников стадии Великого Неба, о них он не волновался вообще. Поэтому он сел и начал культивировать духовную энергию. Когда Лубай отозвал свой рой духовных паразитов, а также осознание своей души, темно-зеленый барьер постепенно исчез. Без небесных глаз Пейцици не знала точно, что только что произошло. Однако, видя, что Нитянь возобновил культивирование, она поняла, что они временно в безопасности. Она была очень уверена в таинственно обостренном восприятии Нитяня. Сидя в тишине, Нитянь осмотрел свое духовное море в своем регионе Дантянь и обнаружил, что ранее, когда темно-зеленый барьер постепенно разрастался, реинтеграция сломленной энергии Титана, плавающей в его вихре древесной энергии, казалось, значительно ускорилась. Что такое? Он был все более уверен, что этот плавучий континент может иметь какую-то связь с волшебной землей, где он когда-то получил плоды жизни. Этот континент как-то связан с Титанами? С такими мыслями на уме он приостановил культивирование и внезапно протянул руку к небесам, когда он призвал свою духовную энергию с помощью специальной техники, которую он получил из той таинственной земли. Как только он это сделал, он мгновенно почувствовал, что богатая и чистая древесная энергия сходится на его поднятой ладони со всех сторон. В мгновение ока, эта рука была объята кружащимися клочьями свежезеленой древесной энергии. Постепенно сформировался изумрудно-зеленый энергетический шар. Тем не менее, его уровень древесной энергии уже достиг максимального пика. Он не мог поглотить эту энергию. Он мог только наблюдать, как изумрудно-зеленый энергетический шар постепенно расширяется в его ладони. Поразмыслив некоторое время, он посмотрел на энергетический шар и подумал: «Может быть, я могу использовать его как средство атаки». Он все больше и больше ожидал, что на этот плавающий континент придут воины стадии Великого Неба. Как только он собирался проверить мощь шара, полного древесной энергии, глаза Пейцици широко раскрылись. Она оглянулась, ее глаза наполнились удивлением. Ее глаза сияли острым светом познания. «Что ты формируешь в своей руке, Нитянь?» «Я чувствую очень богатую древесную энергию изнутри этого изумрудно-зеленого шара энергии. Это одно из моих средств нападения», — ответил Нитянь. «Средство нападения?» В глазах Пейцици появилось замешательство. Немного поколебавшись, она спросила: «Тогда почему я не чувствую от него ничего, кроме мощной древесной энергии?» «Я слышала, что древесную энергию можно использовать только для лечения ран». «Ну так не мог бы ты». С этими словами она стала несколько застенчивой. «Просто меня немного ранили». Нитянь сразу понял, что она хотела сказать. С искренней улыбкой он сказал: «Я все равно не планирую поглощать древесную энергию в этом энергетическом шаре. Ты хочешь, чтобы я попытался залечить твои раны?» Глаза Пейцици слегка загорелись, когда она сказала: «Было бы неплохо». Нитянь поднялся на ноги и повернулся к ней спиной, осторожно неся энергетический шар в своей ладони. Он поставил пустую руку на спину Пейцици и послал в нее пучок духовной энергии из его фрагментарных звезд, чтобы изучить раны, о которых она рассказала ему. Однако, как только его клочок энергии вошел в спину Пейцици, выражение лица Нитяня резко изменилось. Благодаря острому восприятию этого пучка энергии души, он мгновенно обнаружил, что меридианы и вены Пейтсцы в настоящее время заполнены светящимися, крошечными лезвиями пространственной энергии, которые несли ауру, которая не принадлежала ей. Эти крошечные острые лезвия пространственной энергии бродили по ее системе и повреждали ее изнутри. Когда Нитянь увидел ситуацию внутри нее, он вскоре понял, что эти лезвия пространственной энергии были, вероятно, аурой от того самого разрушенного плавающего вулкана. «Ты их видишь?» – спросила Пейцицы мягким голосом. Нитянь кивнул с мрачным выражением лица и сказал: «Это серьезные травмы. Лезвия пространственной энергии пришли из внутренней энергии, которую использовал аутсайдер, чтобы убить огненного зверя». Пейцицы посмотрела на землю. «Из-за моей недостаточной базы культивирования, так как я позволила себе получить просветление от нее, я также начала страдать от нее. Мне все равно потребуется много времени, чтобы разгадать все тайны и полностью ее изучить. Если бы мы не были окружены врагами, это не было бы проблемой. Но сейчас ученики ядовитой секты могут ворваться сюда в любой момент». Нитянь глубоко вздохнул, сказал с торжественным выражением: «Позволь мне попробовать». Глава 498. Властелин всех миров. Глава 498. Травмы Пейцицы были гораздо серьезнее, чем она говорила. Когда струйка энергии души Нитяня бродила внутри нее, он уловил даже самые тонкие изменения, происходящие внутри нее, за исключением ее духовного моря. Многочисленные крошечные светящиеся лезвия пространственной энергии текли вокруг ее меридианов и вен, нанося ущерб ее телу и жизненной силе. Нитянь видел, что некоторые из ее вен были почти разорваны, а на некоторых костях и суставах появились трещины. Она пыталась подавить лезвие пространственной энергии своей собственной силой и исцелить свои раны духовной энергией. Тем не менее, она не обладала сверхъестественной способностью исцеления, какой обладал Нитянь. Вероятно, ей потребуется очень много времени, чтобы исцелиться без помощи других. Кроме того, она не могла бороться во время процесса исцеления. В противном случае, ее травмы ухудшатся. После короткого сканирования Нитянь начал пытаться влить древесную энергию своего энергетического шара в ее тело и использовать эту энергию для исцеления поврежденных вен, меридиан и костей. Однако по какой-то причине он, казалось, не мог направить древесную энергию из своего энергетического шара в ее тело. После нескольких неудачных попыток ему в конце концов пришлось сдаться. Он покачал головой и сказал: «Извини, это не работает. Возможно, это потому, что ты не культивируешь и не практикуешь использование древесной энергии. Я пытался много раз, но все оказалось напрасно. Все в порядке. Я просто подумала, что стоит попробовать. В любом случае, я не возлагала на это больших надежд». Выглядя немного уставшей, Пейцицы отошла и отдалилась от Нитяня. «Ты можешь вернуться к культивированию, не обращая на меня внимания. Но травмы довольно серьезные». Нитянь казался обеспокоенным. «Все в порядке. Я все еще могу подавить их», — сказала Пейцицы с, казалось бы, равнодушным выражением лица. «У меня будет достаточно времени, чтобы исцелиться после того, как мы избавимся от всех учеников ядовитой секты. Перестань волноваться». Нитянь хотел помочь ей, но так как он не знал как, он мог только кивнуть ей и возобновить культивирование. Четверть часа спустя, через свои небесные глаза Нитянь заметил, что к острову подбиралось несколько учеников стадии Великого Неба. Тем не менее, они, казалось, не спешили идти в бой, так как они, казалось, понимали силу Пейцицы и ее выдающееся боевое мастерство и, таким образом, решили подождать подкрепление. Поэтому Нитянь спокойно продолжил культивирование. Некоторое время спустя, когда он поглощал духовную энергию из духовных камней, дрожь внезапно пробежала по его телу. К его шоку, после нескольких месяцев реинтеграции, сломленная энергия Титана, плавающая в его вихре древесной энергии, наконец, полностью перестроилась. В тот момент, когда это произошло, сообщение поднялось из его вращающегося вихря древесной энергии. «Небесный лес эти». Слова были отражены в его уме с большой ясностью, как будто они были мгновенно заклеймены в его памяти и стали заклинанием. Когда он расшифровал тайное заклинание, дарованное ему Титаном, он обнаружил, что его можно использовать двумя способами, тем самым порождая два разных варианта заклинания. «Небесный лес состоит из двух техник: небесный лес исцеления и небесный лес шипы. Одним из них было исцеление, которое позволило бы ему исцелить травмы и раны в течение короткого времени. Если бы он обладал достаточной древесной энергией, то он даже смог бы присоединить меридианы или восстановить конечности. Другой вариант заклинания – небесный лес шипы, который позволит ему послать древесную энергию в тела своих врагов, а затем превратить эту древесную энергию в острые шипы. Свирепые шипы могли расти и распространяться внутри его врагов. Нитянь обдумал эти два метода использования небесного леса. Некоторое время спустя он встал за спину Пэйцицы, не получив ее согласия, и сказал шепотом: «Позволь мне еще раз попробовать излечить тебя, старшая боевая сестра Пэй». «Что?» Пэйцицы была ошеломлена. «Позволь мне снова попытаться исцелить твои раны». Нитянь казался довольно взволнованным. «Я верю, что у меня все получится. Ты серьезно?» «Ну конечно». С этими словами он положил одну руку на спину Пэйцицы и использовал небесный лес исцеления. Как только он это сделал, он почувствовал, что его вихрь древесной энергии начал вращаться с более высокой скоростью, и сверкающая, ликвидированная деревянная сила на дне вихря быстро исчезала. В то же время, рука на спине Пэйцицы стала изумрудно-зеленой и несколько прозрачной. В его прозрачных меридианах можно было увидеть зеленые пятна, текущие из его руки к центру спины Пэйцицы. Видя, что он, наконец, смог направить древесную энергию в спину Пэйцицы, глаза Нитяня загорелись. «О, для активации заклинания требуется чрезвычайно концентрированная, почти жидкая древесная энергия». Причина, по которой он не смог использовать древесную энергию раньше, заключалась в том, что он не приобрел заклинание, и он лично не обработал и не поглотил древесную энергию в энергетическом шаре. Его способность исцелять зависела от количества жидкой древесной энергии, которую он генерировал после нескольких этапов усиления обычной древесной энергии. Пучки чистой и питательной древесной энергии, которые были также пронизаны его аурой, потекли в спину Пэйцицы под его контролем. Затем он понял, что ткань, которая была повреждена яростными лезвиями пространственной энергии, быстро заживала. По мере того, как клочки чистой древесной энергии распространялись внутри Пэйцицы, несколько почти разорванных меридианов исцелялись с тревожной скоростью. Даже трещины на некоторых костях были быстро излечены, когда древесная энергия достигла их. Пробудившись, Нитянь продолжал направлять больше своей древесной энергии на дело. Между тем, он чувствовал, как жидкая древесная энергия быстро исчезает со дна его вихря древесной энергии. Выпрямленная спина Пэйцицы слегка дрожала, ее глаза сияли славным светом волнения. Рука, которую Нитянь положил ей на спину, была несравнимо теплой. Она чувствовала, как теплые потоки текут в ее спину, прежде чем разделиться на бесчисленные тонкие пучки, которые исцеляли ее поврежденные меридианы, вены и кости. Если бы она полагалась только на свои силы, то это могло бы занять больше месяца. Повернувшись спиной к Нитяню, ее обычно холодное, но великолепное лицо теперь было наполнено радостью. Она ожидала, что Нитянь обладал множеством секретов, но она никогда не думала, что он на самом деле был способен исцелить ее. В течение нескольких секунд она уже чувствовала, что ее раны, которые беспокоили ее в течение довольно долгого времени, были исцелены. Она знала, что если бы Нитянь не смог исцелить ее, то она бы определенно получила серьезные травмы, сражаясь с большим количеством учеников ядовитой секты. Большое количество маленьких лезвий пространственной энергии еще больше разрушили бы ее тело и жизненную силу. Так же, как она была увлечена этими мыслями, голос Нитяня эхом отозвался у нее в ушах. «К нам приближаются новые воины ядовитой секты». Она вернулась к реальности и взяла на себя инициативу положить конец продолжающемуся процессу заживления. Она обернулась, чтобы посмотреть Нитяню в глаза. Редкая, слабая улыбка появилась на ее лице, делая ее еще более красивой. Она сказала: «Теперь я в порядке». Сидя на земле, Нитянь посмотрел на нее улыбку на ее лице, и он был временно сбит с толку. Она всегда была холодной и невыразительной. Даже если это была лишь слабая улыбка, она приумножила ее исключительную красоту и ослепила Нитяня. «Как ты себя чувствуешь после этого?» – спросила Пэйцицы обеспокоенным тоном. Нитянь коротко осмотрел себя и обнаружил, что за такое короткое время он уже израсходовал более половины своего запаса жидкой древесной энергии. Он коротко ответил: «Я в порядке». Энергетический шар, который все еще парил над его ладонью, казалось, внезапно узнала его недостатки древесной энергии и начал безумно вливать энергию в его вихрь древесной энергии. В течение нескольких секунд энергетический шар полностью исчез. Между тем, вихрь древесной энергии Нитяня вращался на полной скорости, и недостаток был быстро заполнен новой энергией. «Это моя среда», — сказал он с яркой улыбкой. «Особая среда здесь позволяет мне восстанавливать древесную энергию, которую я потратил на тебя. Я продолжу помогать тебе с твоими травмами, даже после того, как мы избавимся от тех учеников ядовитой секты. Ты можешь сражаться в полную силу. Я залечу твои раны после этого, не волнуйся». Пейцици мягко кивнула. «Хорошо, буду биться без страха». С яростной улыбкой Нитянь поднялся на ноги и достал звезду пламени. «В общей сложности, нашими противниками будут 9 человек. Кроме тех двоих, что сбежали от нас ранее, среди 7 новичков есть только один ученик, который находится на позднем этапе стадии Великого Неба». «Хорошо», — сказала Пейцици в спокойной манере. «Оставь этих 2 воинов позднего этапа мне. У меня есть план получше», — сказал Нитянь с хитрой кровожадной ухмылкой. «Ты помнишь, как мы устроили засаду на ученика секты Грозовой Горы, когда мы спасли Ши Цина? Так как ни один из экспертов мировой или глубинной стадии не может войти сюда, есть много способов удивить их и убить их по одному. Ты заманишь их, пока я буду готовиться и прятаться. Давай работать вместе, и мы превратим этот континент в братскую могилу для учеников ядовитой секты. Давай сделаем это», — нетерпеливо сказала Пейцици. Глава 499. Властелин всех миров. Глава 499. 9 учеников ядовитой секты прошли у подножия деревьев, которые были высотой в сотни метров. Во главе группы был Чжан Цзю. Бесчисленные крошечные жучки различных цветов заполнили область вокруг них словно капли дождя. Они использовали их, чтобы обнаружить признаки жизни, надеясь выследить Пейцици и Нитяня. Они также развязали свои психические пучки сознания и использовали их для сканирования их окружения. Вскоре они обнаружили труп. Оказалось, что это был Хэсюй, который был пронзен несколькими лезвиями пространственной энергии. «Как я и ожидал, Хэсюй был убит», — сказал Чжан Цзю, нахмурив брови. Не обращая особого внимания на труп, они продолжали идти вперед. Через некоторое время разноцветные духовные паразиты, летевшие спереди, внезапно издали пронзительные крики. 9 из них ринулись вперед на полной скорости. Несколько мгновений спустя они обнаружили, что Пейцици была загнана в угол их духовными паразитами. Позади нее лежали трупы Ву Цуи и Ло Тин. Младшая боевая сестра Ву, младшая боевая сестра Ло. 7 учеников секты Яда Новичков пришли в ярость, увидев трупы Ву Цуи и Ло Тин. Воин позднего этапа стадии Великого Неба Цзинь Линь казался особенно яростным. Цзинь Линь посмотрел на Ло Тин, и все знали о его годах любви с ней. Когда он увидел холодное тело Ло Тин, лежащее в луже крови, его глаза, казалось, мгновенно покраснели и налились кровью. Его глаза раскрылись чрезвычайно широко, он закричал: «Сука!». Затем он немедленно приказал своим паразитам напасть на Пейцици. Стоя на месте, Пейцици все еще была невыразительна, ее 4 бесплотных клинка парили вокруг нее. Кончики мечей сияли ослепительным светом, который, казалось, вызывал изменения в пространстве вокруг нее. Между тем, многочисленные лезвия пространственной энергии вырисовывались за парящими бесплотными клинками, как будто они путешествовали взад и вперед между различными измерениями. Пока духовные паразиты Цзинь Линь устремились к ней с пронзительным писком, таинственный свет начал переплетаться в его зрачках. ВЖЖЖЖ. Электрические дуги быстро поднялись ввысь и соединили светящиеся лезвия пространственной энергии, образуя плотную светящуюся сеть вокруг них, которая изолировала лезвия от внешнего мира. Как только паразиты Цзинь Линь вступили в контакт с плотной светящейся сетью, они разделились на части и упали на землю. «Пейцици, не так ли?» — спросил Чжан Цзю с теплой улыбкой. «Ты, наверное, и не думала, что мы вернемся так быстро, не так ли? Где тот парень, который был с тобой? Почему бы тебе не попросить его показаться?» Пейцици стояла непоколебимо, ее выражение не изменилось. «Я уже сказала ему уйти, пока ты был занят». Он ушел. Чжан Цзю удивился, но он все же просканировал окрестности своим психическим сознанием. Как сказала Пейцици, он действительно не мог найти никаких других признаков жизни поблизости. «Нет», — крикнул Ша Чен. Ранее Нитянь гнался за ним до края плавучего континента, но, увидев Сунь Сюаня, он немедленно отступил в самое сердце леса. Позже, более могущественные эксперты из ядовитой секты бросились окружать этот плавучий континент. Это означало, что Нитянь все еще был на этом таинственном континенте. «Забудь об этом парне. Давай сначала убьем эту сучку, а потом будем тратить время на его поиски». Цзинь Линь выпустил на волю своих паразитов. Главным зверем воина был большой голубой гиккан, около полуметра в длину. Его кожа испускала туманную голубую ауру, которая выстрелила прямо в сторону Пейцицы вместе с гикканом. Увидев голубого гиккана, другой духовный паразит, казалось, увидел своего лидера. Они разошлись и начали протискиваться в промежутке между переплетенными пространственными нитями. В этот момент Пейцицы махнула указательным и средним пальцами, формируя меч и делая резкие движения в воздухе. Когда она это сделала, пространственные лезвия, парящие вокруг нее, внезапно развернулись и объединились в один значительный клинок, который источал морозную пространственную энергию. Когда он выстрелил прямо вперед с огромной силой, рябь пространственной энергии распространилась изнутри него. Вжжжжж, как будто пространство перед Пейцицы было временно разорвано. Увидев большой светящийся пространственный клинок, летящий в их сторону, паразиты Цзиньлиня слегка задрожали и сдвинулись, чтобы увернуться от него, как будто почувствовали ужасающую мощь клинка. Бац, бац. Когда пространственный клинок путешествовал по воздуху, рябь пространственной энергии распространилась вслед за ним. Где бы ни распространялась рябь, бесчисленные паразиты падали замертво. Пространственное лезвие, казалось, зафиксировалось на голубом гиккане, следуя за ним, куда бы он ни пошел, как будто у него был интеллект. Выражение лица Цзиньлиня мелькнуло, и он воскликнул: «У этой женщины необычная магия». Чжан Цзю холодно фыркнул и сказал: «Еще бы, если бы она не напала на меня, то как ты думаешь, были бы на моем лице такие ужасающие порезы?» С этими словами он указал на Шачина и других учеников ядовитой секты и сердито закричал: «Какого черта вы ждете?» Чжан Цзю едва вырвался от погони Пейцицы и оказался в очень тяжелом положении. Поэтому он знал ужасающее боевое мастерство Пейцицы лучше, чем кто-либо из его команды. Тем не менее, так как он уже получил довольно серьезные травмы, он не хотел лично вступать в бой против Пейцицы вновь, и поэтому вместо этого он призвал других сделать это. Никто не смел ослушаться его приказа, включая Шачина. Поэтому, услышав его слова, все, кроме него, вызвали своих духовных паразитов и приказали им атаковать Пейцицы. В мгновение ока на Пейцицы устремилась буря из жуков,